Глава 6. Просторный зеленый луг, поросший высокой травой, был залит летним солнцем. В низинке крестьянки занимались ежегодным покосом. Заметив двух приближающихся наездников, женщины опустили наточенные косы и выпрямились в тревожном ожидании. Гости ехали не спеша. Но стоило русскому офицеру спрыгнуть с коня и, широко раскинув руки, с хохотом завалиться в сочную зеленую траву, как селянки признали своего. Когда Воронов и Дебрезе скрылись в избе, на горизонте появился черный всадник. Убедившись, что путники остаются в этом месте на ночлег, всадник повернул коня и скрылся. На постоялый двор, который не так давно покинули Шарль и немцы, через распахнутые ворота въехал граф де Лабуш. Кругом не было ни души. Он осторожно слез с коня. Повсюду на земле были видны запекшиеся капли крови. Дверь оказалась не заперта. Француз открыл ее и остановился, прислушавшись. Но услышал только характерный скрип распахнутых дверей и хлопанье ставней. Ветер беспрепятственно гулял по осиротевшему дому. Внезапно на улице заржала лошадь. Граф резко обернулся и увидел двигающиеся по дороге мимо ворот шведские войска. Несколько офицеров заехали во двор. Заметив незнакомца, они окружили его и, посмеиваясь, наставили на него ружья. Появившийся следом за офицерами статный генерал оборвал шутников. Он слез с лошади и, надменно оглядев графа, обратился к нему. «Кто вы?» Де Лабуш был несколько ошарашен таким приемом, но, желая произвести приятное впечатление, учтиво поклонился и заговорил по-французски. «Честь имею представиться. Граф де Лабуш. Я прибыл по поручению короля Франции Людовика XIV. У меня послание к его величеству королю Карлу». Генерал покосился на бумаге и раздраженно пожал плечами. Он перешел на родной язык графа. «Короля сейчас нет здесь. Письмо вы можете передать мне. Я его адъютант». Тон его ответа не предполагал никаких возражений. Де Лабуш, поколебавшись, все же возразил. «Я должен вручить королю послание лично. Надеюсь, что вы известите государя о моем прибытии». «Непременно, сударь», — с иронией сказал генерал, — «как только его величество прибудет. А пока располагайтесь с офицерами». И он подозвал жестом солдата. «Проводите курьера». Вояка дал знак Де Лабушу следовать за собой. Тем временем шведские полки занимали польскую деревушку. По дороге тянулись повозки с оружием. Солдаты, браво маршируя, приглядывали себе избы для постоя. И пока Антуан беседовал с генералом, еще несколько офицеров-драбантов, телохранителей, состоявших при важных особах, прошли в дом. Когда граф в сопровождении шведского солдата переступил порог, они уже успели развести в очаге огонь и привести в порядок заброшенное помещение. Де Лабуш осмотрелся по сторонам и снял шляпу. «Добрый день, господа. Разрешите представиться. Граф де Лабуш». Появление француза в пышном платье с кружевами настроило шведов на шутливый лад. А подчеркнуто вежливое обращение и горделивая осанка еще более раззадорили офицеров. Какого черта и этот французик будет учить их хорошим манерам? Старший по званию обратился к Антуану на французском, слегка передразнивая придворную манеру француза. «Простите, сударь, вы изволили прибыть по делам военным или развлечения ради?» «Месье», — ответил уязвленный до глубины души граф, — «я приехал сюда воевать так же, как и вы, и не думаю, что наше знакомство надо начинать с такого рода острот». «Ну, коли так», — вмешался один из офицеров, — «вы не откажетесь поучаствовать в небольшой экспедиции?» «Вы же наверняка любите охоту», — уточнил другой. Де Лабуш спокойно снял портупею и отстегнул шпагу. «А что за дело?» «Поляки донесли, что поблизости находится лазутчик. Его выследили», — начал объяснять старший офицер. Остальные подхватили. «Вот вам и охота. Выступаем рано утром». Но граф оставался непреклонен. «Да, но мне необходимо увидеть короля Карла». «Не волнуйтесь», — заверил его старший офицер, — «наш Карл появится в лагере не раньше, чем послезавтра». Один из драбантов, отличавшийся плотным телосложением, подошел к Антуану и, повертев в руках его шпагу, положил ее на стол со словами: «Вам придется подобрать что-нибудь посерьезней. Эта спица годится только для вязания кружева в Версале». Шутка дородного офицера вызвала новый взрыв хохота. Де Лабуш скрипнул зубами, чувствовал он себя прескверно. Холодные надменные шведы с их грубыми манерами действовали ему на нервы. «А раньше вы служили?» — сладким голосом поинтересовался старший офицер у графа. «Да, 2 года, в драгунском полку», — ответил, высоко подняв голову граф. Толстяк открыл сундук, который только что внесли солдаты. «Возьмите, примерьте, я сшил себе новый». Он накинул желто-синий мундир на плечи Делабуша. «Да мне узковат. Думаю, что вам будет впору». «Да, не годится в вашем платье», — подхватил старший офицер. «Не мудрено и перепутать, в кого стрелять». Тем временем во двор въехали двое — всадник в черном плаще с капюшоном и молодой парнишка. Оба спешились, и паренек, взяв лошадей под уздцы, повел их к стойлу. Всадник же поздоровался с генералом, и они направились к дому. Войдя, незнакомец скинул капюшон, и перед военными предстала молодая темноволосая девушка. Это была Анка, служанка из трактира. Окинув Делабуша пристальным взглядом черных глаз, она прошла наверх. Генерал последовал за ней. «А вот наша сумасшедшая милашка!» — воскликнул один из шведов. Француз полюбопытствовал. «Кто эта молодка? Надеюсь, вы не держите здесь горничных?» «Ну что вы!» — наперебой запротестовали офицеры. «Маркетанки не читают этой особе. Она наши глаза и уши. Она-то и сообщила о лазутчике». Со двора донеслись женские голоса и смех. Старший офицер подошел к окну и подозвал Антуана. «А вот это уже наши горничные!» Делабуш выглянул в окно и увидел нескольких девиц на только что въехавшей во двор телеге. Они, кокетливо смеясь, спрыгивали на землю, осматривались и оживленно переговаривались между собой. Заметив молодого смазливого поляка, что стоял возле дома, держа под уздцы лошадей, одна из девиц подошла к колодцу. Вызывающе глядя на парня, она зачерпнула воды из стоящего рядом ведра и стала сладострастно обтирать шею и грудь. Поляк смущенно отвернулся, и звонкий женский смех маркетанток огласил округу. Горячий пар застилал все вокруг. Де Бризе попробовал было сопротивляться, но Григорий немилосердно хлестал его по спине мокрым березовым веником, командуя при этом: «Терпи, француз, лежи давай!» В парилку ступила Прасковья. Складная молодая крестьянка лет 25, в одной деревенской рубахе до пят. Де Бризе оглянулся и увидел, как в просвете дверного проема сквозь намокшую ткань проступали ее пышные формы. Прасковья принесла холодного квасу в черпаке. Григорий жадно отпил и передал живительный напиток Шарлю. Тот слегка замешкался, но все-таки взял черпак, пытаясь прикрыть свою наготу березовым веником. Крестьянка, не обращая никакого внимания на смущение гостя, с любопытством оглядела его фигуру и захохотала. Привлеченный ее смехом, в парилку заглянули еще два румяных девичьих личика. Шарль, крайне недоумевая, перевел глаза с девок на Григория. Воронов улыбался. «Ну че, теперь понял, что такое русская баня?» Он опрокинул на себя бадью с ледяной водой, крякнул и, высунувшись из двери, подмигнул девушкам. «Ну-ка, девки, поддайте пару!» Затем, по традиции, последовало застолье в избе. Прасковья хлопотала вокруг Григория и гостя, украдкой посматривая то на одного, то на другого. Крестьянки помогали ей, то и дело меняя глиняные тарелки и горшочки. Старый дед, видимо, родственник, также присоединился к столу. Он сидел молча, угрюмо пил и ел, не поднимая глаз от стола. Из-за печки настороженно таращились детишки-погодки. Девочка лет 7 с мирно дремлющей курицей в руках и мальчик чуть поменьше. Шарль обратил внимание, как оба они похожи на Воронова. У стены за прялкой сидела старуха и ворчала, взирая на Прасковью и захмелевшего уже Григория. «Не, что креста на тебе нет. Который год девку позоришь, замуж не берешь. То как гром средь ясного неба нагрянет на день, а потом поминай, как звали. Ни роду, ни племени. Вот уж нет на тебя управы. Были б мужики на деревне, ох, те б ребра пересчитали бы за девкин-то позор», заключила она, посматривая на старого деда, видимо, надеясь, что тот поддержит ее. Воронов нехотя обернулся к ворчунье, затем к деду, выпил водки и, закусив огурцом, сказал недоумевающему Шарлю. «Что верно, то верно. Нет мужиков в деревне. Нету. Все в полках у царя нашего батюшки». Гришка устало уронил голову на стол. Дед, до сих пор молчавший, вставил свое веское слово. «Да, видали мы это новое царево войско. Срам да и только». Он повернулся к Шарлю, призывая его в свидетели. «Мужики у чулках ходят. Да, кончилась Россия, как Петька Стрельцов извел». Тут Гришка вскипел. «Ты на кого, борода, полез? Да я ж тебя зарублю за такие слова». Но дед тоже вошел во вкус. «Да руби, руби, рубака». Гришка, вконец разомлев, стал искать шпагу на боку, совсем забыв, что она мирно висит в сенях. Потом, потеряв равновесие, завалился со скамьи. «Где шпага-то моя, Прасковья?» Девушка подняла его и, оттащив от деда, увела за печь. Оттуда пьяный голос Гришки был еле слышен, а потом и вовсе затих. Шарль, смущенный таким поворотом событий, поднялся с лавки. Здесь, в доме Григория, ему все казалось удивительным, и он тихо пробормотал себе под нос. «Видимо, Россия — это все-таки мусульманская страна». Затем он выбрался из избы и пересек двор. Войдя в сарай, Шарль сложил у входа вещи, вскарабкался на настил и лег на сено, подстелив под голову кафтан. На деревню опустилась ночь. Рядом заухал филин. На горизонте солнце уже слегка высвечивало розовеющее небо, и кромка леса подернулась золотом. В предутренней тишине только брецание оружия выдавало приближение военного отряда. Темная масса людей довольно быстро двигалась по дороге. Шарля разбудили первые лучи солнца, заглянувшие сквозь щели скошенной соломенной крыши. Он открыл глаза и увидел кур, сидящих прямо над ним на насесте. Со двора раздались крики. Он узнал голос Григория. «Не, ну ты подумай, засветить русскому офицеру в глаз, а? Ну никакой субординации, креста на тебе нет!» Послышался звук удара. Дебрезе осторожно подобрался к щели в крыше, раздвинул покрывавшую ее солому и посмотрел вниз. На дворе было полно шведских солдат. Один из драгун толкал все еще хмельного Гришку к телеге и приговаривал. «Черт возьми, а ну давай быстрее!» Григорий в одной рубахе со связанными сзади руками, вяло пошатываясь, не спешил выполнять шведские команды. Под глазом у бравого русского сиял огромный синяк. Возмущенный швед вновь ударил его прикладом, и Гришка завалился на землю. Бабы сбились в кучу. Быстро одевшись, Шарль поискал руками шпагу. Не нащупав ее, он вспомнил, что оставил портупею внизу, у входа. Было ясно, что забрать ее, оставшись незамеченным, невозможно. Со двора опять раздались крики. Вернувшись к наблюдательному пункту, Шарль понял, что дела плохи. Гришка пытался встать, а шведский пехотинец подгонял его прикладом к телеге, в которую солдаты кидали награбленное. Увидев, как избивают любимого, Прасковья, до сих пор с негодованием наблюдавшая за грабежом дома, сорвалась с места, накинулась на одного из державших Гришку солдат и стала колотить его обеими руками. Швед с силой отшвырнул ее на землю. Потеряв голову, Прасковья схватила лежавшие неподалеку вилы и бросилась на обидчика. Гришка что-то закричал, пытаясь остановить ее, но было поздно. Шведский офицер оглянулся на Прасковью и дал команду. «Осторожно, сумасшедшая, стреляйте!» Двое из солдат покидали мешки с добром и скинули с плеча фузеи. Один из них сплюнул. «Сука, получай!» Раздались выстрелы. Прасковья рухнула на землю, так и сжимая вилы в руках. Григорий, уже привязанный к телеге, рванулся с такой силой, что веревка не выдержала. Он бросился к любимой, сел возле нее, приподняв ей голову, и, не веря, что она мертва, начал гладить ее трясущимися руками по волосам, приговаривая, как в бреду. «Ну, вставай, будет тебе лежать-то, холодная земля». Потом стеклянным взором посмотрел на солдат, уткнулся головой в землю и завыл страшно. Шведы переглянулись. Офицер, старший по званию, дал знак солдату. Тот ударил Гришку прикладом и, дернув за обрывок веревки, поволок к телеге. Шарль, сжимая кулаки, наблюдал за этой страшной сценой, осознавая, что бессилен помочь. Неожиданно позади себя он услышал шорох соломы. Обернувшись, Дебрезе увидел под навесом одну из девок. Она, очевидно, воспользовалась суматохой во дворе и заскочила в сарай, а теперь, забившись в угол, испуганно смотрела на шведов. В этот момент один из офицеров повернулся, и Дебрезе увидел его лицо. От неожиданности он чуть не вскрикнул. Это был де Лабуш, одетый в синюю шведскую форму. Тем временем сержант подозвал еще двоих, и вместе они направились к сараю, служившему Шарлю укрытием. Дебрезе перевел обреченный взгляд на плащ и один из тубусов с посланием царю Петру, они так и лежали, доступные любому вошедшему. Войдя в сарай, шведы сразу заметили и девку, забившуюся в угол, и тубус Шарля. «Смотрите, откуда это?» – озираясь по углам, спросил один из солдат. Шарль отпрянул назад, и солома предательски зашуршала. Солдаты вскинули голову. «Надо посмотреть наверху». Тут же под сапогами заскрипела лестница. Медленно, с опаской, швед поднимался наверх. Двое других, переговариваясь и разглядывая найденную шпагу, стояли внизу. Над ухом Дебрезе клацнул взводимый курок пистолета. Шарль оглянулся. Рядом с ним мышонком пристроился сынишка Григория с непонятно откуда взявшимся седельным пистолетом в руках. Чуть дальше в одной рубашонке притулилась и дочка, в испуге поглаживая курицу, сидевшую у нее на коленях. Парнишка волчонком посмотрел на Дебрезе. Шарль отрицательно покачал головой и, зажав мальчику рот рукой, отобрал пистолет. Потом, прижав палец к губам, быстро отпустил его и прицелился в то место, где должна была появиться голова противника. Затем снова посмотрел на детей и отложил пистолет. Взгляд его остановился на курице. Солдат уже почти поравнялся с деревянным настилом, как вдруг из вороха сена прямо на него с шумом вылетела наседка. Швед подпрыгнул от неожиданности. Перекладина лестницы подломилась, и он с криком упал к ногам расхохотавшихся товарищей. «Ну как, всех цыплят победил?» Продолжая смеяться, двое шведов вышли во двор, а третий, отряхиваясь, повернулся к девке. Та в страхе метнулась в другой угол. Сержант отдал офицеру тубус Шарля, найденный в сарае. Тот медленно распечатал его и, прочитав, ухмыльнулся, отыскав взглядом Делабуша. «Если в вашем послании то же самое, то я вам не завидую». Антуан взял письмо и пробежал его глазами. Только сейчас он понял, какую судьбу уготовил для них Людовик. Спустя короткое время шведский отряд, спешно поджигая дом, покидал двор, сгруженный награбленным добром телегой. Делабуш долгим взглядом посмотрел на разгоравшееся пламя, потом резко развернул коня и присоединился к шведам. Шведы уходили, разделившись на две группы. Одна с плененным Гришкой свернула обратно к лесу, другая двинулась вперед, видимо, для дальнейшей разведки. Офицер, поглядывая на оставшуюся на привязи лошадь, поинтересовался у сержанта о судьбе солдата, не вернувшегося из сарая. Сержант ухмыльнулся, ответив тому недвусмысленным жестом. Черный дым заволакивал синее безоблачное небо. Пламя, обежав крыши, перебралось на стены домов и разгорелось с новой силой. Потрескивали бревна, и откуда-то доносился детский плач. Солдат, оставшийся в сарае из-за девки, подбирался к завязкам на ее рубахе. «Девушка, не бойся, я тебя не обижу», — с вожделением шептал он. Та испуганно дрожала и тихо всхлипывала. Парень протянул руку к ее лицу, но она брезгливо оттолкнула ее. Швед повторил попытку, но девка, обезумев от страха и ненависти, отвесила ему изрядную оплеуху. Солдат одним ударом свалил девку на землю, рывком разодрал на ней рубаху и, зажав рот, попытался расстегнуть свои штаны. Несчастная бешено сопротивлялась, но случайно, переведя взгляд куда-то за спину шведа, вдруг обмякла. В пылу страсти драгун не сразу понял причину столь резкой сдачи крепости. Лишь только услышав тихое насвистывание, он отпустил девчонку и оглянулся. На его голову обрушился удар прикладом его же собственного ружья. Он рухнул на землю. Шарль кивнул девке, участливо отвел глаза от ее ноготы и подобрал валявшийся на земле плащ. Раздался сдавленный стон. Француз оглянулся. Девка все еще в истерической дрожи отходила вглубь сарая, а из груди насильника торчали вилы. Де Брезе подошел к лошади убитого шведа, взялся за повод и вскочил в седло. Бабы окружили его, кто с вилами, кто с кольями. Одна из них подала ему шпагу шведа. Другая взяла вилы из рук убитой Прасковьи и стала показывать рукой в сторону огородов. Отряд двигался к реке по тропе через лес. Григорий, привязанный к телеге, мрачно смотрел по сторонам и вдруг заметил, как впереди с шумом вспорхнула птица. «Кто-то потревожил печугу», — подумал он и огляделся, оценивая силы шведов. За ним ехали двое конных и шагали двое пеших шведов. В телеге сидели еще двое, а перед ней шли четверо солдат и один конный офицер. Возглавляли колонну двое солдат с ружьями наперевес. Никто в отряде не обратил внимания на вспорхнувшую птицу. Тропа сузилась. Внезапно гренадеры остановились, подняв руки. «Внимание, стой! Смотрите!» Офицер тоже осадил лошадь. «Кто это?» Впереди, метрах в 20, преградив дорогу, стоял всадник. Он сидел в седле неподвижно, разве что лошадь переступала с ноги на ногу, иногда пытаясь наклонить голову и щепнуть траву на обочине тропы. Одет всадник был не по-военному. Гришка сразу узнал Дебрезе. «И чё ты задумал, французик?» Пробурчал он еле слышно, поглядывая на сидящих рядом шведов и оценивая свои возможности. Офицер, возглавлявший отряд, медлил в нерешительности. Неподвижность всадника его явно настораживала. Но, поколебавшись мгновение и поняв, что за ним целый отряд, а его медлительность могут счесть за трусость, он все же тронул коня и подъехал ближе, удивленно разглядывая путника. Гренадеры последовали за ним. Дебрезе, улыбнувшись, выплюнул соломинку, которую теребил во рту на манер зубочистки, затем вынул флягу и сделал приличный глоток вина. Швед, слегка удивленный такой наглостью, переглянулся с солдатами. И вдруг раздался удивленный крик Делабуша, ехавшего позади телеги и только теперь заметившего всадника. «Это он!» Все обернулись, а Дебрезе отбросил флягу и, быстро выхватив седельные пистолеты, разрядил их в солдат, стоявших по обе стороны от офицера. Раздалась команда «К оружию!» Но было уже поздно. Дебрезе обнажил шпагу, дал шпоры коню и двинулся на противника. Остальные солдаты, опомнившиеся после столь неожиданной атаки, вскинули ружья, но прицелиться им мешал офицер, который стоял между ними и всадником на узкой тропе. Дебрезе, подъехав вплотную, уложил его на землю ударом шпаги. Кто-то скомандовал Приготовились! Целься! Огонь!» Четверо солдат дали залп. Дебрезе, спасаясь от пуль, поднял лошадь на дыбы, тем самым разогнав стрелявших. Гришка, лишенный все это время возможности действовать и выступавший лишь свидетелем удивительного зрелища, лихо присвистнул. «Распетушился французик-то!» Напрягая мышцы, Воронов все же немного ослабил связывающую его веревку и повернулся к караульному. Тот, забыв о пленнике, во все глаза смотрел на француза. Воронов в одно мгновение выхватил у зазевавшегося солдата из ножен шпагу, столкнул его на землю и рассек веревку. Когда второй караульный обернулся, Григорий полоснул его по шее. Тот, прежде чем упасть на землю, закричал, привлекая внимание. На его возглас обернулись двое. Скатившись с телеги, Григорий еле успел увернуться от приклада, который занес над ним выпрыгнувший невесть откуда швед. В этот момент с другой стороны на телегу вскочил Шарль. Его первый выпад швед парировал, выставив перед собой ружье, но второй удар Дебрезе рассек ему голову. Шведский солдат, которого Григорий столкнул на землю, кинулся было на Шарля, но Гришка из-под телеги полоснул его по ногам. В то же мгновение другой швед выстрелил. Дебрезе пригнулся, и пуля попала в противника, замахнувшегося на француза сзади. Григорий выбрался из-под телеги и, увернувшись от штыков двух шведских солдат, запрыгнул на нее, прикрывая спину Шарля. Тот, в свою очередь, отражал атаку солдата, ранее стрелявшего в него. Несмотря на самоотверженность друзей, перевес сил был явно не в их пользу. Против них оставалось еще четверо солдат, не считая Драгуна и Деля Буша. На лице последнего промелькнула усмешка, когда шведы, выставив ружья, не спеша подходили к телеге, на которой спина к спине стояли Шарль и Гришка. Еще секунда, и шведы вынудят их сдаться. Но вдруг раздался пронзительный крик. Все оглянулись. С пригорка, скрытого деревьями, вереща бежали крестьянки, вооруженные вилами и косами. «Черт возьми, это же бабы!» Шведы на мгновение растерялись, но быстро пришли в себя. Один из солдат перезарядил ружье и выстрелил в нападавших. Бежавшая впереди молодуха в красном сарафане рухнула. Но противостоять такому натиску было невозможно. Бабы кидались на солдат по трое, по четверо, нанося град ударов. Драгуна завалили вместе с лошадью. Последнего шведа, который спасался бегством, загнали в болотце и утопили. Его предсмертный крик отозвался эхом в лесной чаще и затих. Лишь одному всаднику все-таки удалось бежать. Уклонившись от выстрела Григория, де Лабуш скрылся в зарослях. Находясь в арьергарде отряда, он сумел вырваться. Когда все было кончено, Григорий бросил дымящийся пистолет и взял Шарля за плечо. «Вот, братец, спасибо-то, право не ожидал. Долг платежом красен». Шарль смущенно покачал головой. Он неожиданно понял, что русский стал ему близок. И, испытывая гордость из-за того, что смог отплатить спасением за спасение, он кивнул Гришке, и губы его тронула улыбка. Григорий покопался в сумке убитого офицера, нашел какое-то письмо и зацокал языком. «Вот оказия-то, повезло так повезло. Узнать бы, какая ехидна это письмо к шведу отнесла». Затем он открыл дорожный ящик и, к удовольствию Дебрезе, обнаружил там его письменный прибор. Отчаянно стягая лошадь и проклиная все на свете, де Лабуш скакал по краю леса. Не заметив на своем пути толстую ветку, он с размаху налетел на нее. Графа выбросило из седла, и он по склону покатился к реке, пока не оказался в воде, затянутой тиной. Не в силах встать, он с трудом поднял голову и увидел темную фигуру в плаще, но сознание покинуло его, и Антуан снова уткнулся лицом в мох. Постояв несколько секунд, черный всадник тронул лошадь и подъехал к поверженному французу.